Прошло еще несколько месяцев, и наступило время урожая. 8 октября, ровно в 11 часов утра, когда Ханна закончила убирать капусту и шла к себе домой, она неожиданно увидела пожилого джентльмена. Это был мистер Паркер Пайн. «Как? Вы? Вы?» Она не сразу поняла, с кем так неожиданно встретилась. Все речи, приготовленные заранее, вылетели у нее из головы. «Я с вами абсолютно согласен». «Лжец и пройдоха! Вот вы кто! Вы и ваш сообщник, доктор Константин, загипнотизировали бедную Ханну Гарднер и отправили ее в психушку!» «Нет. Здесь вы заблуждаетесь. Мы не упрятали миссис Ханну Гарднер в психушку. Мы ничего с ней не сделали, потому что она вообще не существует». «Неужели? А мои фотографии из комода в спальне? Что вы на это скажете?» «Скажу, что все они сфабрикованы. При современных технологиях это не слишком сложно». «А статья в местной газете?» «И газета тоже сфабрикована. Все было сделано, чтобы убедить вас в нашей правоте». «А этот жулик, доктор Константин?» «Доктор Константин не существует, как не существует и Ханны Гарднер. Мой друг, блестящий актер из театра «Глобус», великолепно справился с задачей». «Еще скажите, что меня совсем не гипнотизировали». «Конечно нет. В ваш кофе добавили сильнодействующее снотворное. После вам ввели несколько других лекарств, чтобы вы не проснулись по дороге из Лондона». «Значит, толстушка и ее муж все знали?» Мистер Паркер Пайн одобрительно кивнул. «Вы их подкупили, не так ли? Или наврали им с три короба?» «Ну что вы, толстушка и ее муж мне доверяют полностью. Несколько лет назад я спас их единственного сына от тюрьмы». «Но моя родинка...» «Небольшая хирургическая операция. Не беспокойтесь, она совершенно не опасна для здоровья». «Тогда объясните мне, в чем смысл этой клоунады? Вы дурачили меня все это время, заставляя работать как крестьянку, когда банки ломятся от денег, поступающих на мои счета. Мне, наверное, не следует вас спрашивать, но я все-таки спрошу. Как часто вы пользовались моими деньгами, и все ли они целы?» «Правда, что 18 октября я взял у вашего управляющего доверенность на пользование всеми вашими банковскими счетами. И смею вас уверить, что с ваших счетов не пропало ни пенса, за исключением 1000 фунтов, которую вы мне заплатили в день нашего знакомства. Если уж быть до конца откровенными, ваши финансовые дела ничуть не ухудшились, наоборот, они пошли в гору». «Но тогда зачем?» «Я бы хотел задать вам один вопрос. Вы честный человек, и, надеюсь, ответите мне не лукавя. Я бы хотел спросить у вас, вы сейчас счастливы?» «Счастливо? Тоже мне нашли, что спросить. Украсть у старой женщины деньги, целые 1000 фунтов? Заставить ее работать как крестьянку и потом спрашивать, счастлива ли она?» «Вы все еще злитесь? Но прошу вас, забудьте о моих коварных планах, которые я реализовал лишь отчасти. Вспомните, миссис Раймер, когда вы почти год назад пришли ко мне в офис, вы были глубоко несчастны. А сейчас вы чувствуете себя такой же несчастной? Если так, то я готов принести извинения, и вы можете против меня предпринять все, что считаете необходимым. Более того, я верну вам вашу 1000 фунтов. Итак, мисс Раймер, я бы все-таки хотел, чтобы вы ответили на мой вопрос, счастливы вы или нет?» Миссис Раймер учтиво посмотрела на мистера Паркера Пайна. нет, я не могу сказать, что я несчастна. Вы привезли меня сюда против моей воли, но, честно говоря, я никогда не чувствовал себя такой счастливой с тех пор, как умер Абнер. Я даже думаю во второй раз выйти замуж. На ферме работает один прекрасный парень, Джо Балш. И мы собираемся объявить о нашей помолвке в следующее воскресенье, хоть я и не уверена, появится ли такое объявление в местной газете. Ну, теперь все иначе. Что значит «иначе»? Неужели вы думаете, что если деньги останутся у меня, это сделает из простой крестьянки светскую даму? Нет, спасибо. Я больше не хочу возвращаться в Лондон. Я сыта по горло столичной жизнью. Джо может дать мне то, что мне всегда не хватало после смерти Абнера. Мы очень любим друг друга и думаю, что будем счастливы. Что же касается вас, господин Проныра Паркер, то убирайтесь отсюда и не суньте больше нос в те дела, которые вас не касаются. Мистер Пайн вытащил из портфеля бумагу и протянул ее миссис Раймер. Доверенность на ведение ваших финансовых дел. Я могу ее порвать? Надеюсь, теперь вы сами сможете продать ваше огромное состояние. Миссис Раймер ничего не сказала, но как-то странно посмотрела на доверенность и небрежно ее оттолкнула. Нет, оставьте ее у себя. Я сегодня наговорила вам много грубостей, которые вы, честно говоря, совсем не заслужили. Вы необыкновенно хитры, можете изменить жизнь многих людей, но я, тем не менее, вам доверяю полностью. У меня есть 700 фунтов в местном банке. На эти деньги мы сможем купить небольшую ферму и будем на ней работать. А остальные мои деньги, пусть они все будут истрачены на благотворительность. Неужели вы так распорядитесь всем вашим огромным состоянием? Да, именно это я и хочу сделать. Джо — прекрасный парень, но у него есть одна слабость. Дайте ему чуть больше денег, чем нужно, и это его погубит. Погубит окончательно. Мне удалось отвратить его от пьянства. И я не хочу, чтобы все повторилось. Теперь я знаю, что делать. Я никогда не позволю, чтобы деньги мешали быть мне счастливой. Вы необыкновенная женщина. Лишь одна женщина из тысячи могла бы поступить так, как поступаете вы. Значит, у одной женщины из тысячи и есть мозги? Я снимаю перед вами шляпу. Не забудьте сохранить эту тайну между нами. Джо ничего не должен знать. И она еще долго провожала взглядом мистера Паркера Пайна на фоне заходящего солнца.